Никона Шараукин наблюдал за тем, как все силы детей императора на этой оси наступления погружаются в безумие разгула. Воины разбивали статуи, доставали камни, хранившиеся внутри, и затем или давили их ногами, или проглатывали целиком, или погружали в свежие раны, которые наносили себе сами. В воплях их звучало исступление, в действиях не было никакого смысла. «Что это за новое безумие?» – спросил Саби Квелун, недоуменно качая головой. «После Иствана и атаки на Сизифи я даже не пытаюсь понять мотивы предателей», – ответил Шараукин. «А как же, познай врага своего?» «Я начинаю думать, что это не слишком здравый совет», – медленно проговорил Шараукин. «Познание детей императора может заразить душу безумием». «С этим спорить не стану», – согласился Велун. Шараукин наклонился через парапет странно светящейся гробницы, на вершине которой они разместились. Чтобы подняться сюда, Веланду пришлось лезть по стене. Его же спутник воспользовался своим сильно модифицированным прыжковым ранцем, более чем в половину уже в поперечном сечении, чем стандартный ранец штурмового десантника. Тот практически не оставлял видимых выбросов. 200 метрами ниже дети императора дрались между собой, замерцавшие теплым светом камни, которые хранились внутри каждой хрустальной скульптуры. Шараукин не представлял, какое именно свойство этих кристаллов спровоцировало столь разрушительное поведение. Но даже он чувствовал неизбывную тоску, которая сопровождала гибель каждого камня. Железные воины продвигались все дальше в город, не обращая внимания на бесчинство своих братьев. Шараукин их не винил. Ненадежный союзник хуже, чем никакого. Железные руки были надежны. Шараукину доводилось сражаться вместе со многими братьями из других легионов. Но никого он не уважал так, как осиротевших сынов Феруса. 146 воинов из 10-го легиона сейчас занимали скрытые позиции вокруг центрального мавзолея храма, куда, судя по всему, и направлялись предатели. Развертывание сил, схема наступления и боевой порядок указывали, что враг идет прямо к потрепанным воинам Ульраха Брантана. Шараукин знал, в каком месте железные воины войдут в город, и потому, едва осела пыль после бомбардировки, повел товарищей к цели по противоположной траектории. Командовал рейдом Кадм Тира, а ветераны Верман и Сайбуса, рассредоточенные по всему отряду, служили опорными звеньями в ослабевшей структуре железных рук. Сайбус более-менее оправился после схватки с Пертураба. Сломанные механические части его тела были заменены новой аугметикой, снятой с Сизифия, а те органические компоненты, которые не полностью регенерировали, теперь были под защитой синтекожи и имплантированного пластика. Еще одна частичка его человечности была принесена в жертву в борьбе против магистра войны. Сизифий оставался на низкой орбите так близко, насколько позволяли его сильные повреждения. Бой с Андроником дорого обошелся кораблю, но он держался, как держался легион, которому он служил. Прижавшись к планете, Сизифий скользил в зонах помех между слоями атмосферы, избегая обнаружения. Корабль был близко, но это не поможет, если обнаружат их самих. На борту оставались лишь фратер Томатика и Атиш Тарса. Первый в наказание, второй в качестве стражника. Грозовые птицы и громовые ястребы, доставившие отряд на поверхность, ждали, словно терпеливые хищники в своих гнездах, на крышах гробниц, расположенных дальше в городе. Глупость – слишком мягкое слово для этой миссии. Да, отряды гвардии Ворона часто сражались в тылу врагов, значительно превосходящих их по численности. Но сейчас соотношение сил было абсурдным. Десятки тысяч железных воинов и детей императора приближались к небольшой группе, у которой не было ни малейшей надежды дать им отпор. 1000 к 1. О таких битвах рассказывают легенды. Но на то они и легенды. Можно сколько угодно восхищаться победами мифических героев, но оказаться перед таким соотношением самому совсем другое дело. Вокс Шараукина затрещал, наполняя шлем голосом Вермана Сайбуса. «Что ты видишь?» – спросил командир Марлоков 10-го легиона. «Одна колонна детей императора замедлилась, но железные воины продолжают движение. Несколько рот бронетехники, минимум 15 тысяч воинов и артиллерия поддержки, и еще 2 разбойника. Сайбус, следует отдать ему должное, нисколько не был обеспокоен той воинской мощью, что приближалась к его позиции. «Когда они достигнут гробницы?» – уточнил он. «Через 10 минут самое большее». «Хорошо, мы будем ждать», – сказал Сайбус. «Возвращайтесь немедленно». Выплюнув разряд помех, Вок замолчал. Велун слышал весь разговор и чувствовал, что Сайбус Шараукину неприятен. Симпатии он не вызывает, но командует хорошо. Шараукин покачал головой. Он забыл, что ведет за собой людей. Он пользуется почтением, которое твой легион испытывает к железу, и превращает ненависть к плоти в достоинство. «Ты неверно понимаешь нашу природу», — возразил Велун. «Плоть не вызывает ненависти ни у меня, ни у моих братьев. Мы просто знаем, что она не так надежна, как железо. Разница от меня ускользает», — заметил Шараукин. «Очень в этом сомневаюсь. И все равно, ты не хуже меня знаешь, как важно воинам чувствовать, что их командир живой человек, что он понимает и разделяет риск, на который они вынуждены идти». «Избавление?» — Шараукин кивнул. «Восстание преподало нам урок, который мы отлично помним, и любой командир в гвардии Ворона, забывший о нем, вскоре обнаружит, что командовать ему некем». «Может быть, ты прав, но сейчас неподходящее время», — сказал Велун. «Они снова наступают». Проследив за взглядом Велунда, Шараукин понял, что товарищ прав. Неведомое безумие, охватившее детей императора, наконец стихло, сменившись неким подобием порядка. Среди предателей Шараукин узнал воина с кнутом, мастера-мечника, с которым ему пришлось столкнуться на Сизифии. Узнавание вызвало неуместное волнение, и память в ту же секунду воскресила всю дуэль, что развернулась на посадочной палубе. Шараукин в первый раз бился с подобным противником и не мог предсказать, чем бы закончился тот танец клинков, если бы их не прервали. «Что там?» — спросил Велун. «Один знакомый», — сказал Шараукин, — «тот, кого я хочу убить».